Ф. Наркерьер. Мировое значение романа «Огонь». Есть немало писателей, вышедших в мировую литературу одной только книгой. Это Рабле и Сервантес, Дефо и Свифт, Лонгфелло и Бичерстоу, Фанвизин и Грибоедов, Войнич и Николай Островский. Свое место в этом ряду занимает и Анри Барбюс, автор романа «Огонь». Перу Барбюса принадлежат романы и рассказы, сборник стихотворений и пьеса, очерки и множество статей. Не все произведения Барбюса выдержали испытание временем, но миллионы людей во всех уголках земного шара читали и продолжают читать «Огонь». В августе 1914 года Барбюс, уже известный к тому времени писатель, пошел в армию добровольно. Подобно многим честным людям, он верил, что демократическая Франция стала жертвой кайзеровской Германии. Барбюс считал, что это война социальная, война против милитаризма и империализма. Он выражал надежду, что война будет способствовать торжеству социализма. Письмо в редакцию «Юманите» от 9 августа 1914 года. Несмотря на плохое здоровье, Барбюс добился отправки на фронт. Рядовой 231-го пехотного полка, он принимал участие в кровопролитных боях под Суассоном и Вортуа. Тяжелая болезнь вынудила его сменить винтовку пехотинца на носилки санитара. Барбюс находился на передовой до ноября 1915 года, когда его назначили писарем штаба армейского корпуса, действовавшего под Верденом. После длительного пребывания в госпиталях в июне 1917 года Барбюс был демобилизован. Еще в окопах Барбюс взялся за перо, делал записи, заметки, собирал материал для будущего романа. «Огонь» он начал писать в госпитале в декабре 1915 года. Произведение было создано в течение 6 месяцев в июне 1916 года. Барбюс направил рукопись в газету «Эвр», где она печаталась с августа по ноябрь. В декабре того же года роман вышел отдельной книгой в издательстве «Фламариона». Готовя «Огонь» к печати у «Фламариона», Барбюс не ограничился восстановлением снятых в газетном тексте крепких солдатских словечек. В «Эвр» не была опубликована концовка романа. Автор восстановил образ поднимающейся над окопом зари. В газете не было видения первой главы окончательного текста. Судя по всему, Барбюс переработал для этой главы ранее написанный рассказ «Зрители». По содержанию зрители мало чем отличаются от видения. В обоих случаях речь идет о горном санатории, где больные узнают о начавшейся войне. Но в видении та же ситуация выступает в обобщенной форме. Здесь на первом плане уже не личности больных, а принципы, которые они утверждают. Принципы эти выражены более определенно и категорично, чем в рассказе. «Зрители». Русский качает головой и говорит низким, надтреснутым голосом: «Германия будет побеждена». «Тем лучше», — отзывается немец и добавляет: «Счастливы французы, у которых достаточно сил, чтобы сражаться». «Англия вступила в войну только ради справедливости», — замечает серб. «Да будет она благословенна», — шепчет австриец. Страница 221. Видение первой редакции, 1916 год. «Это преступление со стороны Австрии», — говорит австриец. «Франция должна победить», — говорит англичанин. «Надеюсь, что Германия будет побеждена», — говорит немец. Окончательная редакция: «Это преступление со стороны Австрии», — говорит австриец. «Или Англии», — говорит англичанин. «Надеюсь, что Германия будет побеждена», — говорит немец. Страница 5. Сопоставление этих трех вариантов наглядно показывает, в каком направлении развивалась мысль Барбюса. От осуждения германского империализма к осуждению империалистов обеих воюющих сторон. Барбюс подчеркивал, что ценность огня в общей направленности книги. Письмо жене от 26 октября 1916 года. Главное для Барбюса – идея произведения, ее воплощение, смелое, новаторское. Углубляя характер и меняя композицию, шлифуя стиль, Барбюс ясно отдавал себе отчет в особом характере своего реализма, который он назвал широким всеобъемлющим. Письмо в редакцию «Монд» от 1 июля 1929 года. Из воспоминаний Крупской, Луначарского, Бонч-Бруевича мы знаем о том исключительном интересе, который Ленин проявлял к роману «Огонь». В работе о задачах Третьего интернационала, Рамсея Макдональда Третьего интернационала, Ленин писал: «Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого массового явления роста революционного сознания в массах можно признать романы Анри Барбюса «В огне и ясность». Первый переведен уже на все языки и распространен во Франции в числе 230 тысяч экземпляров. Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера, именно под влиянием войны, показано необычайно сильно, талантливо, правдиво». Итак, главная заслуга Барбюса состоит в том, что он правдиво, реалистически воспроизвел действительность в революционном изменении, развитии. Какой же конкретный политический смысл вкладывался тогда в эти понятия? В плане статьи Ленина о задачах Третьего интернационала читаем: «Пятое. Превращение империалистической войны в гражданскую». Теперь становится ясно, почему книга Барбюса была, по словам Крупской, так созвучна с тогдашним настроением Ленина. Ведь языком художественной литературы Барбюс выразил его заветную идею, лозунг русских большевиков, лозунг Карла Либкнехта. В одной из бесед Ленина с Луначарским возник вопрос о переводе «Огня» на русский язык. Луначарский сказал, что роман много потеряет в художественности, но главное сделать, разумеется, можно, передать всю эту страстную антивоенную зарядку, кошмар фронта, бесстыдство тыла, рост сознания и гнева в груди солдат. Владимир Ильич был задумчив: да, все это передать можно, но прежде всего в художественном произведении важна не эта обнаженная идея. Ведь это можно и просто передать в хорошей статье о книге Барбюса. В художественном произведении важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображенного. Читатель каждым нервом чувствует, что все именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано. Меня у Барбюса это больше всего волнует. Я ведь и раньше знал, что это должно быть приблизительно так, а вот Барбюс мне говорит, что это так и есть. И он все это мне рассказал с силой убедительности, какая иначе могла бы у меня получиться, только если бы я сам был солдатом этого взвода, сам все это пережил. Интересно, что здесь ленинская мысль совпадает с оценками романа в письмах, адресованных Барбюсу солдатами его взвода. Все они подтверждают правдивость и точность описаний. Правда о войне. Ее отмечали у Барбюса, Максим Горький и Стефан Цвейг, Роман Ролан и Эрнест Хемингуэй, писатели-фронтовики Рамон Лефевр и Поль Ваен-Кутюрье. В чем же состояла эта правда? Каков был в реальности описанный Барбюсом солдат? В жизни фронтовика Барбюс уловил главные типические черты. Они определяются тем, что, по словам Барбюса, человечество переживает ныне самую большую трагедию современности. Из предисловия к «Солдатской войне» Раймона Лефевра и Поля Ваена-Кутюрье. Война – это ад. Вот мысль, которая, естественно, возникает у многих писателей. Но особенно закономерна эта мысль для Барбюса. Тема человеческого страдания и того, как страданиям можно и должно положить конец – главная тема его творчества. От романа «Ад» лежал прямой путь к огню. Это две части, созданной Барбюсом, человеческой трагедии. Драматизм солдатской судьбы – в бесконечных страданиях и почти неизбежной смерти. Гибнут почти все солдаты взвода, которым командует капрал Бертран. Зловещей иронией овеяна смерть Бике. Вернулось обратно его письмо к матери, где значилось: «Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности?» И ничего подобного. Напротив, все это кончилось. Страница 171. Действительно, все кончилось. Бике лежит под открытым небом, на дне траншеи. За смертью персонажей, хорошо известных читателю, ставших ему близкими, гибель безымянной солдатской массы. Трагизм индивидуальной судьбы сливается с трагическим уделом целого народа. Так читатель осознает одну из главных мыслей романа. Война – это самоубийство одной огромной армии. Сам автор рассматривал огонь как правдивый рассказ об ужасах войны. Подробно описывая мучительную агонию, фиксируя страшное ранение, рисуя обезображенный труп, Барбюс, естественно, соприкасается с натуралистической традицией. Необходимо было предъявить буржуазному обществу строго документированное обвинительное заключение по делу о кровавом преступлении, совершенном против народа. В огне подробные, порой анатомически точные описания всегда подчинены общей идейно-художественной задаче. Барбюс упрекал эпигонов Золя в том, что они являются поклонниками деталей как таковых. Слава борца. Писатель-гуманист Барбюс переосмысляет приемы натуралистической школы. Он всегда видит живого человека, разделяет его радости и горе. Это участие принципиально отделяет роман Барбюса от произведения натуралистов с их научным безразличием к человеку. Анатоль Франс справедливо заметил, что в огне чувствуется присутствие и содрогание страдающего и несчастного человечества. По самой своей сути художественный метод Барбюса противостоит натурализму. Меньше всего склонен он механически переносить на страницы романа все зафиксированные в письмах или записных книжках наблюдения. Значительная часть этих наблюдений безжалостно отсекается, остальные приводятся в соответствии с общим замыслом. Показательно сравнение картины подготовки к бою в письме от 24 сентября 1915 года и в романе. В письме. Выступление назначено на 9 часов вечера. С 6 часов в нашей роте началась проверка оружия, последние сборы. Настоящая театральная декорация. Пещера разбойников, которые готовятся при резком свете огоньков, мерцающих над соломой, раскиданной по мокрой и стоптанной земле у разрушенных стен. А во дворе фермы немых раздаются крики, песни. Кто-то говорит мне, знаешь, некоторые сейчас плясали прямо на навозе. Все части, которые были сегодня в окопах, более или менее пьяны. Вокруг нас люди размахивали руками, яростно спорили, выкрикивали грубые и глупые шутки, уши вянут. А в ответ гремел хохот. В романе детально описываются солдатские сборы во дворе фермы немых. Барбюс сохранил это название. При бледном, дрожащем пламени свечей различаешь мрачное углубление, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. Страница 107. Они напоминают разбойников, подсчитывающих добычу. Из соседнего сарая доносится грубая ругань, пьяные выкрики. Глава «Солдатский скарб». Картина, близкая сделанному в письме наброску. Но вот те же солдаты перед атакой. «Мы готовы». Солдаты строятся, все так же молча. Они стоят со скатанными через плечо одеялами, подтянув ремешки касок, опираясь на винтовки. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, серьезные лица. Это не солдаты, это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие. Их узнаешь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала убийства и смерти. Но, вглядываясь в их лица, между вертикальными полосами штыков, видишь, что это попросту люди. Глава «Огонь», страница 150. При сходстве конкретных описаний в романе наглядно раскрывается бесчеловечный смысл происходящего. Барбюс не закрывает глаза на естественное огрубение, а порой и озверение человека на войне. Но за внешним наносным Барбюс всегда видит истинное, прекрасное. Он не принижает, а прославляет человека. Не того человека-зверя, которым восторгался в своих солдатских рассказах Клод Фарер, а французского простолюдина, человека со светлым умом и большим сердцем. Шовинисты утверждали, на войне французы стали закоренелыми националистами. «Это ложь!» говорит своим романом Барбюс. Разумеется, были среди фронтовиков люди, которые крепко уверовали в догматы официальной пропаганды, На страницах огня звучат и голоса солдат, настроенных националистически. Один ругает последними словами Вильгельма II, прославляет Наполеона и восторгается боевым духом своего сынишки. Другой твердит: «Надо победить, вот и все». Страница 209. Но в обоих случаях эти мысли опровергаются самими же солдатами. Цель? А разве победить в этой войне не цель? Упрямо говорит человек Тумба. Двое в один голос отвечают ему: «Нет». Страница 209. Огонь – свидетельство не только солдатских страданий, но и пробуждения пролетарского сознания. «Юманите», 29 декабря 1926 года. Здесь Барбюс решительно расходится с большинством авторов пацифистского толка, которые закрывали глаза на этот важный исторический процесс. Каким был на самом деле французский фронтовик, комбатан в 1916 году? Ответ на этот вопрос мы находим в речи Раймона Лефевра, которая так и называется «Речь о комбатане 1916 года». «По мере того, как исчезают надежды на скорое окончание войны, — говорил Лефевр, — фронтовики все больше думают о революционном выходе. В 1916 году фронтовика терзают тайные сомнения». Он плохо разбирается в причинах этих сомнений и обращается за ответом к вам. Речь была произнесена на собрании секции социалистической партии. От вас добивается он правды, как бы она ни была тяжела, лишь бы от нее не несло лицемерным оптимизмом, который по сточным канавам прессы доходит от тех, кто одерживал победы в тылу, до тех, кто складывает головы на фронте. Из героев огня двое обладают революционной социалистической сознательностью – рассказчик и капрал Бертран. Но если рассказчик с самого начала бесповоротно осуждает войну, я тоже всегда так думал, страница 160-я, отвечает он на признание Бертрана, то Бертран проходит путь стремительной эволюции. В начале романа это честный оборонец, полагающий, что первейшая задача состоит в том, чтобы прогнать немцев с французской земли. В дальнейшем он выступает как интернационалист, отвергающий войну с позиции Липкнехта. Обращение к Липкнехту было в те времена делом принципиальной важности. Идти за Липкнехтом значило идти за Лениным. На этот путь встал сам Барбюс, на этот путь вывел он и своих персонажей. Основная масса фронтовиков рисуется поначалу в состоянии жертвенной покорности. Но постепенно в груди солдат нарастает великий гнев. Так называется одна из глав книги. Гнев против окопавшихся в тылу буржуа, гнев против королей золота, гнев против священников, гнев против тех, кто войну прославляет. В огне, естественно, не описаны солдатские восстания. Они были впереди, но мы отчетливо видим ту почву, на которой они возникли. Из рассказа Патерло, глава «Портик», мы узнаем о братании с немцами, о том, что Боши помогли ему повидать семью, с которой его разлучила война. Финал романа, глава «Заря», в залитых водой окопах, где не отличишь француза от немца, где вчерашние противники протягивают друг другу руки, солдаты приходят к главному решающему выводу. Неужто после войны придется еще воевать? Да, может быть. А ты хочешь опять драться? «Да, потому что я больше не хочу войны», — ворчит кто-то. «И придется драться. Может быть, не с иностранцами?» «Да, может быть». Страница 210. Если вспомнить документальные свидетельства о настроениях, постепенно захватывающих французскую армию, станет ясно. В обобщенной форме Барбюс передал подлинные разговоры солдат, их волю превратить войну империалистическую в войну гражданскую. В финале романа солдаты живут надеждой на пролетарскую революцию. В главе «Заря» ведется прямой спор с принципами буржуазной демократии, провозглашенными французской революцией XVIII века. Отвергается утративший свое содержание лозунг «Свобода», «Равенство», «Братство» и утверждается принцип равенства подлинного, социального. Только на этой основе и возможен дальнейший прогресс человечества. Так раскрывается символическое значение финала. Над полями сражений занимается заря социалистической революции. Барбюс подчеркивал, что в огне он стремился выразить прежде всего точку зрения простого солдата. слова борца. Простого солдата, но какого? По ходу развития действий точка зрения забитой и покорной ранее солдатской массы все более тесно сближается с точки зрения рассказчика и, наконец, совпадает с нею. Огонь написан с точки зрения народа, начинающего познавать правду революции. Наряду с ростом революционного сознания Барбюс запечатлел и другую важную сторону солдатского бытия, присущие массе фронтовиков тех лет черты пассивности. Трагедия французского солдата заключалась не только в том, что его посылали на убой, но и в том, что он давал себя убивать и, более того, участвовал в расправе над теми, кто выступал против войны, боролся за его собственную жизнь. В прощальном выступлении в Нью-Йорке, 1933 год, Барбюс вспомнил эпизод времен мировой войны, расстрел отставшего от своей части и приговоренного к смерти солдата. «В этом эпизоде, тысячи раз повторяющемся в те годы, — сказал Барбюс, — проявились, как мне показалось, две одинаково трагические стороны империалистической войны — беспощадное и бессмысленное систематическое уничтожение человеческих жизней и пассивное рабское послушание людей, стреляющих в своих товарищей. Эти черты пассивности запечатлены и в солдатском фольклоре, сетованием на горестную пассивность фронтовика назвал Раймон Лефевр песню «Лорет», и в художественной прозе, в «Солдатской войне» Лефевра и Вояна Кутюрье, в «Солдате Клавеле» Леона Верта, проблема активного действия остается неразрешенной и в огне. Герои Барбюса приходят к революционным выводам, но им не дано воплотить их в жизнь. Вот как заканчивается разговор Бертрана с рассказчиком о Липкнехте. Мы переглянулись, чуть удивленно, и задумались. После долгого молчания Бертран сказал: «Ну, пора за работу. Бери винтовку, идем». Страница 160. Бертран снова ведет солдат в бой, где ему самому суждено погибнуть. В этом эпизоде с особой силой выступает трагический разрыв мысли и действия, присущий персонажам Барбюса тех лет. Объясняется он не только и не столько цензурными рогатками. Дело было прежде всего в правдивом отражении складывавшейся во Франции обстановки, когда революционная ситуация не разрешилась революцией.